Тинти, во что ты превратился? Бизнесмена. Никогда не поверил, что Ибелев станет завистником. Какая наглость! Какая наглость с твоей стороны просить меня, чтобы я по-братски помог тебе раздобыть все это добро, а? Я не прошу. Я требую. Ты требуешь? Чего ты требуешь? Чтобы ты сделал из меня приемлемого зятя для папаши Гесмана. А если я не захочу? Придется захотеть. И что же меня заставит? Домовой. Какой домовой? Вот этот. Раз уж на то пошло, ты завтра же можешь прочесть в газете, кто его сотворил. У тебя нет доказательств. Неужто ты собираешься отрицать? Да! Я заявлю, что это ложь. Чистейшая ложь! Ну тогда у меня на это найдется доказательство. Какие? Какие доказательства? Твою рукопись! Я при переписке уничтожу! Страничку за страничкой! Страничку за страничкой! А черновик? Черновик-то у меня? Тоже ничего не значит. Да, черновик ты мог подделать после выхода книги. Ты хотел выводить у меня деньги. Да, обстоятельства были на твоей стороне, потому что работа шла тяжело, я ничего еще не писал, мне многие не верили. И на этот случай у меня найдется доказательство. Как только я вручил тебе оригинал переделанной рукописи, я тут же отнес копию черновика в нотариус. Он запечатал его и выдал мне квитанцию. Вот что ты сделал? Это же шантаж по заранее обдуманному плану. Нет, сам. Нет. Когда я шел к нотариусу, у меня не было еще никакого плана. Только потом я подумал. А что, если дело пойдет так, как предсказывает Санта? Если этот романишка выйдет в свет под его именем и станет гениальным произведением, тогда об этом замечательном событии должен остаться хоть какой-нибудь документ на всякий непредвиденный случай. И только потом я решил запрячь домового в свою свадебную колесницу. Твоя девка знает об этом? Об этом не знает ни одна живая душа. Сколько ты хочешь за свою рукопись? Ты уже слышал. Даю тебе 500 рублей. Я не торгаш. 1000! Моя цена твердая. Согласие папаши местного. У меня нет таких денег! Найдутся, Сандри. Найдутся. Я тебя застрелю! Я тебя разорву! Ну ты думаешь, это обойдется дешевле? Черт, ты там вывозит! Что здесь происходит? Мы поздравляем друг друга! Так, да. Да, Лаву. Я поздравлял твоего жениха. Юдвиг знает! Да, я только что ему сказал. Он ведь наш брат. Он обещает замолвить за нас папе доброе слово. Ну, да, конечно, я постараюсь его. Попробую. Но и ты его поздравил. Головой принес ему первую премию. Еще и премию. А чему ты удивляешься? Тебе что, не нравится домовой? Местами да. Местами так нравится. Вот это мой день написал. А потом вдруг этот странный домовой и этот конец. Раздали премию, значит, так оно должно быть.